дороге играет, как рожь, звезду в небесах прикрывая. Но ты меня здесь никогда не найдешь, ведь дом мой крылатая стая. Я к солнцу лечу через леса и моря, и мне невозможно остаться. Мы птицы без родины, высь нам земля, мы созданы в небе скитаться. Над домом твоим я звезду начерчу, пусть злится охотник жестокий. Прости, что так грустно тебе я кричу, прости мне полет мой далекий. Прости, что ушел, ничего не сказав, и то, что тебя покидаю. Прости, что в глазах твоих блещет слеза, но дом мой крылатая стая. Зовут меня братья мои облака лететь по лазури широкой, и я помахаю тебе свысока в луче золотого востока. И пусть щемит сердце неясная дрожь, да встреча с тобою мне снится. Туман на дороге играет, как рожь, и тронулись в дальний путь птицы.